Глава 11. Сказать бывшему властелину мира и по совместительству самому могущественному дракону, что он глупец, было плохой идеей. Ардон потемнел еще больше. Его глаза метали молнии, причем не фигурально, а по-настоящему. Среди черноты, затопившей даже белки глаз, стали мелькать серебристые искры, а воздух вокруг как будто бы стал наэлектризованным. Мне показалось, что у меня все волосы встали дыбом, и как будто бы вокруг меня формировалась шаровая молния. А, возможно, так и было. И самое лучшее, что я могла бы сделать, это заткнуться и извиниться. Но я уже закусила у дела, и меня тоже было не остановить. «Если бы вы не стали трахать всех женщин без разбора, стремясь увеличить свою армию драконов, то и ваши сыновья не стали бы поступать так же!» Яростно шипела я, не обращая внимания на горца, который силой сжал мне плечо, пытаясь заставить замолчать. «И Нирон не стал бы получать дань молодыми девушками и не трахал бы все, что шевелится, стараясь оставить после себя как можно больше потомства. И ваша любимая осталась бы жива, а также все остальные женщины. Вы ведь даже не знаете. Может быть, среди тех, кого вы убили, были истинные пары ваших сыновей. Но из-за вас им просто не довелось встретиться. Так что если кто и виноват в смерти вашей возлюбленной, так это только вы сами». «Что ты понимаешь, глупая малолетка?» Ардон встал, а воздух вокруг него стал отливать серебряным. Драконы, которые еще не успели уйти из гостиной, похожи на озеро, замерли в паническом ужасе. Горец сжимал мое плечо так сильно, что я уже перестала его чувствовать. Но только мне уже было все равно. «Да! Мне всего 25 лет, а вам, наверное, 25 тысячелетий. Однако даже я в свои годы уже поняла, что во всех своих бедах и проблемах виновата только я сама. А вы все еще ищете виноватых на стороне. Видимо, возраст совсем не гарантия мудрости». «Замолчи!» Зашипел он как-то по-звериному. И я вдруг увидела, как Ардон стал меняться. Его рот внезапно перечеркнул щеки и достиг ушей. Глаза стали наполовину лица и пожелтели, а зрачок вытянулся и стал просто огромным. Аккуратно сложенные волосы зашевелились, как живые. «Проклятие!» — прошептал за моей спиной горец. «Он превращается! Твою же мать, Сью!» Заорал он мне прямо в ухо. Я, завороженно смотревшая на Ардона, вздрогнула. Горец подхватил меня, кулем бросив на плечо, и помчался прочь из дома. Рядом с нами бежали, сломя голову, остальные драконы. Откуда ни возьмись, появился слегка поддатый Даррен. Он застыл на пороге и как-то резко протрезвел. Увидев, что произошло за эти несколько минут, пока они с герцогом Буркингемским, замершим с открытым ртом позади своего собутыльника, опрокинули по паре бокалов золотистого. Я висела на плече убегающего куда-то горца. Моя голова болталась из стороны в сторону, и я выхватывала картину происходящего кусками. Даррен, Фарен, герцог и непонятно откуда появившийся Михан бежали рядом с нами. И я готова была поклясться, что в их глазах застыл самый настоящий страх. «Сью!» — орал перепуганный герцог. «Что ты ему сказала?» Но я, даже если бы и хотела, не смогла бы ответить. От того, что острое плечо упиралось мне прямо в желудок, а моя шея внезапно лишилась всех мышц и не давала удержать голову, меня стало тошнить. Причем так сильно, что приходилось прикладывать усилия, чтобы не вывалить весь съеденный обед прямо на горца. Я бы не сдерживалась, но его плоская задница постоянно мелькала у меня перед глазами, норовя ударить по лицу. И мне не хотелось потом тыкаться в полупереваренные кусочки пищи. Я даже как-то отвлеклась от Ордона, упустив момент трансформации. И только когда вокруг затрещали стены, падая прямо на нас, я поняла, что все уже случилось. Увидеть дракона мне хотелось гораздо больше, чем освободиться от обеда. И я из последних сил подняла голову, чтобы рассмотреть, что же происходит. Лучше бы я этого не делала. Зрелище было, что называется, не для слабонервных. На том самом месте, где еще секунду назад стоял Ордон, возвышалось огромное чудовище. На милых драконов, которые рисовали художники нашего мира, этот ящер походил мало. Скорее, это была помесь медузы-горгоны, змеи и крокодила. Если вообще возможно такое себе представить. «Мамочки!» — пискнула я и расслабилась. Совсем. «Сью!» — ворчал Горец, очищая штаны пучками травы, сорванной с роскошных клумб драконьего сада. «Ты не могла потерпеть!» Я сидела под деревом, прислонившись к твердому и колючему стволу, и смотрела на расположившихся рядом драконов мутными глазами. Я еще не совсем пришла в себя после того, что увидела, и плохо понимала, было это на самом деле или мне просто привиделось. Во рту было горько, и страшно хотелось пить. «Что это было?» — спросила я тихо, облизав пересохшие губы. «Смотря о чем ты спрашиваешь». Хмыкнул Даррен. Он валялся рядом со мной и грыз травинку. «Это...» Я могла только шептать. «Чудовище!» «Чудовище?» Даррен фыркнул. Кажется, теперь, когда опасность миновала, его трезвость испарилась, и он снова был слегка пьяненький после очень короткой пирушки с герцогом Буркингемским. «Кстати...» «А где его светлость?» Я обвела взглядом хихикующих драконов. У них, вероятно, начался отходняк после стресса, и они хлопали друг друга по плечам и хохотали, вспоминая, кто и как убегал из дома от разъяренного Ордона. «Где, где?» Раздался очень недовольный голос прямо над ухом. «Здесь я! Сью! Сью!» Возмущенно завопил призрак, вновь потерявший тело. «Какого черта ты устроила? Я только-только получил совершенно роскошное молодое тело и по твоей вине снова потерял его. Как ты могла поступить так со мной? Ты хотя бы понимаешь, как это жестоко?» Я зажала руками уши, чтобы не слышать его вопли. Я понимала, почти. У меня было ощущение, что из цепочки событий вырвали несколько звеньев. И теперь я видела какую-то искаженную картину. «Верни мне немедленно мое тело!» Орал герцог Буркингемский благим матом. «Сью! Немедленно! Ты слышишь?» Я попробовала, честно. Но мое перепуганное воображение отказывалось работать. Вместо того, чтобы снова представить графа Дракулу, оно снова и снова показывало мне ту картинку, которую я видела, когда посмотрела на Ордона. И меня снова начинало тошнить. «Тише, друг!» — попытался остановить призрака Даррен. «У Сью сейчас все равно ничего не выйдет. Ты посмотри, девочка в таком глубоком шоке, что ей нужно время, чтобы прийти в себя. К тому же дома все равно больше нет, и его магии тоже». «Я хочу свое тело!» «Ну, формально оно не ваше», — спокойно ответил Горец. Он почистил свои штаны от остатков моего обеда и подошел к нам. «Ваше тело давно сгнило в земле, А то, в котором вы предстали сегодня, было создано Сью с помощью магии нашего дома. Так что считайте, это был небольшой подарок. И хватит истерить, как баба. Что? Герцог аж задохнулся от возмущения. А Даррен сидел и тихонько хихикал. Что слышали? Грубо отрезал горец. И, присев передо мной на корточки, осторожно взял меня за руку. Сью, а тебя какая муха укусила? Я же просил тебя остановиться. Зачем надо было злить Ордона? Вообще? Даррен совсем не выглядел недовольным. Напротив, он как будто бы радовался тому, что произошло. Наверное, это все золотистое вино виновато. Я впервые вижу, чтобы кому-то удалось так сильно раздраконить Ордона, чтобы он не смог сдержать оборот. Не знаю, что именно ты ему сказала, но уверяю тебя, Сью, твой подвиг навсегда останется в нашей памяти. Хохотнул он. Кстати, ничего, что я перешел на дружеское «ты». После такого ты мой друг навеки. Оборот? Вычленила я главное. Так значит, это чудовище... Я запнулась. Был Ордон? А что именно тебя смутило в его виде? Даррен с любопытством уставился на меня. Он совсем не похож на дракона. Драконы, они же красивые. Даррен снова фыркнул. Остальные драконы, которые краем уха прислушивались к нашему разговору, стали переглядываться и хихикать. «Это такие ящеры, большие и чешуйчатые, похожие на динозавров, с крыльями, перепончатыми, как у летучей мыши. Надо мной ржали все, как-то сдержанно, как Аарон, а кто-то, валяясь на травке и держась за живот, как Даррен. А мне...» Снова стало обидно. «Ну что они ржут-то? Ну не видела я никогда драконов наяву, только на картинках в своем мире». «Эх, Сью, Сью!» Вздохнул незримый герцог. «Вроде умная эта девка, но иногда такое ляпнешь. Ну ты ж вспомни сказки наши, там же вся правда про драконов». Я еще, помнится, гадал, с чего бы наши предки такие прозорливые оказались? Кто ж знал, что они сами когда-то были такие? Я от натуги даже лоб наморщила. Селилась вспомнить, что в сказках про драконов рассказывалось. Ничего не вспомнила, кроме того, что охраняли они Калинов мост. И головы им богатыри рубили, тело в речку бросали, а головы под камень складывали. И тут до меня дошло, как до утки на третьи сутки. «Так это были головы!» — ахнула я, вспоминая шевелящийся клубок там, где у большой змеи с крокодилями лапами должна была быть голова. «Не совсем», — улыбнулся Даррен. «Это псевдоголовы». «Как это?» — не поняла я. И мне объяснили, как. Оказалось, что с истинной формой дракона все не так просто. Сначала у дракона на самом деле всего одна голова, и он выглядит совсем как змея, только с гребешком вдоль позвоночника и маленькими крылышками на спине. Этот внешний вид свидетельствует, что дракон еще очень молод и неопытен. Со временем на шее дракона появляется небольшая выпуклость, из которой через 3000 лет его жизни вырастает еще одна голова. С одним, но существенным отличием. Она не настоящая. На ней все так же видны глаза и рот, но на самом деле эта голова никакой роли в жизни драконов не играет. Просто болтается рядом, обманывая врагов. «Ордон говорил», — рассказывал Даррен, лежа на травке и глядя в голубое небо, что это вроде защиты. Понимаешь, мы живем очень долго, но даже до 1000 лет доживает гораздо меньше драконов, чем рождается. Даже возьми, к примеру, нас. У нас пока еще никто не обзавелся даже одной псевдоголовой, а больше половины братьев уже погибли, либо потеряли магию. И это у нас, где последняя война закончилась так давно, что люди о ней уже забыли. А в мире, откуда пришел Ордон, война между драконьими кланами идет постоянно. Мы, драконы, вообще не прочь хорошенько подраться. Хмыкнул незнакомый дракон. Они все нагло и бессовестно подслушивали наш разговор, ожидая, когда же можно будет еще раз поржать над глупой Сью. Даже нас с братьями останавливает от драки только две вещи. То, что мы одна семья, и то, что Ордон за это нам устроит такую взбучку, что никому мало не покажется. Он громко захохотал, запрокидывая голову, как будто бы в его словах было что-то смешное. «И когда драконы дерутся», — продолжил рассказ Даррен, «псевдоголовы служат некой защитой, маскировкой, обманом. Противник не может определить, какая голова настоящая. И ты сама понимаешь, откусив псевдоголову, дракона не убьешь, она легко отрастает снова». И чем старше дракон, тем больше у него таких псевдоголов, и тем сложнее его убить. Ага, я задумалась. А ведь правда, в сказках у многоголовых змеев головы отрастали прямо во время боя, и пока богатырь не срубал последнюю, змей оставался непобедим. А у Ордона... Я сглотнула, снова вспомнив кишащее псевдоголовами туловище обернувшегося дракона. «Сколько этих псевдоголов?» 12, улыбнулся Даррен. «Он попал сюда в довольно почтительном возрасте». Мы еще немного полежали под деревом. Остальные драконы стали потихоньку расходиться. Кто-то ушел по своим делам, кто-то бродил среди развалин дома замка. Обратившийся Ордон был слишком большим и разворотил все к чертовой бабушке. Куда он делся потом, я не заметила. Я в это время тыкалась лицом в задницу горца, но, скорее всего, улетел. Даррен валялся рядом со мной, безмятежно покусывая травинку и изредка посмеиваясь, если вдруг его взгляд падал на меня. А я не понимала, что тут смешного. Но потом поняла. Он просто радуется, что я окончательно поссорилась с Ордоном, и теперь когда-нибудь меня казнят на площади Большого Куша, как герцога Буркингемского. Горец сидел чуть в отдалении, опираясь спиной об какой-то пень, из которого пробивался росток флюта. Он согнул колени и опустил на них безвольно висящие руки. То ли устал, когда нес меня, то ли расстроился, что скоро мне конец. Скорее всего, конечно, первое, но мне очень хотелось, чтоб второе. Призрак герцога Буркингемского сначала кричал на меня, требуя вернуть ему тело. Потом Михан, тоже потерявший свой новый облик, пришел за ним и увел куда-то. Если так, конечно, можно говорить про призраков. Я думала о том, что записная книжка, в которой я принесла сюда герцога, осталась где-то в развалинах. И если я не хочу возвращаться одна, то мне стоит пойти и поискать свой блокнот. Но встать с места было выше моих сил. Я поняла, что драконья мудрость не права. Иногда лучше не искать попутного ветра, а просто полежать на месте. Вот если бы я не решилась сегодня прийти к драконам, то мы с Ордоном не встретились бы, и ничего бы не случилось. А сейчас сиди и гадай, что наделает этот психованный дракон. А вдруг он снова решит захватить мир? Обиженный герцог наотрез отказался возвращаться со мной. Тем более я так и не нашла в развалинах дома записную книжку. Я так и просидела вместе с Дарреном и Горцем под деревом, терзаясь грустными мыслями, пока не стемнело. И эти двое взялись меня проводить. Вернее, хитрый Даррен просто сделал вид, что хочет проводить меня. Но едва мы дошли до ворот, вдруг вспомнил, что забыл выключить утюг. И сбежал, оставляя нас с горцем вдвоем. Хотя никакого утюга у него, конечно, не было. Мы с горцем вышли на улицу. Приятель объяснил мне, что ворота вроде портала, который, срабатывая на определенных людей, ну, то есть не только людей, но и драконов, и полудраконов, которых оказалось немного больше, чем все думали, и переносит их из города в поместье и обратно.